Георг Штайн не смог приехать в бывший Кёнигсберг, город его детства, юности, боев и плена, но на его родину возвращается труд всей его жизни, его архив, носильщик, суда. Все купе загромождено картонными ящиками, их шесть. На каждом из них крупно и четко написано «Георг Штайн». Здравствуйте, Георг Штайн. Итак, какие же тайны содержатся в тысячах документов, что плотно набиты в эти ящики, стоящие в углу комнаты уютного, под крутой черепичной крышей особняка в самом живописном, довольно хорошо сохранившемся районе города, известном в старом Кёнигсберге Амальленау. Тут когда-то жили самые состоятельные люди. В конце минувшей войны, с приближением Красной Армии, они заблаговременно покинули этот ухоженный и тихий зеленый уголок. Кто уехал из провинции, так тут именовалась Восточная Пруссия, в, собственно, Германию, а кто подался еще дальше, в нейтральную Швецию или в Данию. Тут не было боев, и все сохранилось, как и было. Все эти роскошные, похожие на маленькие дворцы, двух- и трехэтажные виллы. Кстати, многие из них имеют свои имена. Вон там видна красивая вязь по фасаду, вилла Эльза, там вилла Лотта. Все сохранилось. Лишь только стихли бои, как в эти виллы въехали генералы, командовавшие войсками Третьего Белорусского фронта в боях за Восточную Пруссию. Вилле Ляндхафсруф жил комендант города Кёнигсберга. С его сыном Жоркой мы сидели за одной партой в девятом классе первой Кёнигсбергской средней, так она именовалась до 46-го года, школы, бывшей Бургшуле. А в маленьком, украшенном мозаиком дворце разместился командующий 11-й гвардейской армией Галицкий. Его сын Юра, приезжавший в школу на гоночной машине, был страшным задавалой. И мы, мальчишки 9-го класса, с ним не дружили. А в 5 минутах от этого дома, где мы сейчас находимся, на бывшей Оттокарштрассе, виднеется среди вековых деревьев особняк, когда-то принадлежавший любимчику Адольфа Гитлера, всесильному владыке Восточной Пруссии, гауляйтеру и местному партийному вождю Эриху Коху. Сразу после войны там была открыта офицерская столовая. В субботние, а иногда и воскресные вечера устраивались танцы. Играл небольшой из трех музыкантов, все в черных очках, слепцы из прекратившего существование крематория, аккордеон, барабан и скрипка, оркестрик. Молодые старлеи, капитаны и майоры, гремя орденами и медалями, лихо танцевали с кукольно-хорошенькими, вольно-наемными немочками под мелодию знаменитого на фронте Роземунда. Элегантно, по-европейски, целовали ручки раскрасневшимся девушкам и отводили их к бархатным креслам, на которых совсем недавно сидели всесильные нацистские чиновники восточно-прусского ГАУ. ГАУ — область, край. И теперь там звучит музыка, с утра и до позднего вечера. Теперь в бывшем городском был и загородный, имение Фридрихсберг, доме Эриха Коха, расположилась детская городская музыкальная школа имени Глиера. Как все странно и сложно, не правда ли? А в этом особняке, где мы находимся, на бывшей Хаар-Брюкштрассе, ныне Бородинская, правда, никому не известно, в честь Бородинского ли сражения названа эта улица, или композитора Бородина, как неизвестно и то, почему соседняя Гёте-штрассе получила наименование улица Пушкина. Тайна сия велика есть. В этом особняке жил генерал Звонецкий. Тут, если генерал находился в своем соединении, я бывал, так как его хорошенькая русоволосая дочь Лита, полное имя Аэлита, явно указывающее на то, что боевой генерал почитывал в молодости романтическую литературу, была моей второй после сан-инструктора Людки Шиловой юношеской страстью. Но это так, между прочим. Все в таком далеком уже туманном прошлом, школа, волнение, свидание, то в развалинах замка, то в глухом углу нового лютеранского кладбища, то в разгромленном бункере штаба первого оборонительного района. Лидка была фронтовой девочкой, прошедшей с отцом всю войну, с приветом, со странными фантазиями, проверяя мою смелость и верность. Она придумывала для меня разные, порой весьма рискованные испытания. Но не об этом речь, просто вспомнилось, всплыло в памяти. В окно видны темные, в морщинистой коре, в два обхвата стволы каштанов и лип, зеленый газон, сирень. В особняке нам выделено помещение, примыкающее к областной детской библиотеке для временного на несколько дней хранилища архива Георга Штайна. Итак, все в сборе. Приступим. Полковник Авенир Петрович Овсянов, краевед и публицист, военный инженер, возглавляющий поисковый отряд нашего отделения Фонда культуры, строго смотрит на часы. Времени у него, как всегда, в обрез. Василий Митрофанович Тарабрин, переводчик и очень опытный архивист, многие годы проведший в дальних европейских командировках, где, как мы с полковником догадываемся, он искал и добывал бумаги и документы из каких-то тайных архивов и не янтарных, а секретных комнат, внимательно осматривает окна, дверь. «Кто были те двое, что интересовались архивом?» — спрашивает он. «Сказали дежурный, что из облсполкома какой-то документ предъявили. Потребовали, чтобы им показали, где находится архив, мол, чтобы убедиться, надежно ли он хранится, но дежурная их не впустила. Я позвонил в облсполком. Мне сказали, что никто никаких проверяющих к нам не посылал. Странно, как они узнали про архив? Вот именно. А кто тот академик, что вам звонил? Господи, откуда я знаю?» Поднимаю трубку. Голос. Говорит академик Владимир Петрович. Хотя нет, кажется, Петр Владимирович Посохов. Или, кажется, Просохов. О чем спрашивал? Нас интересует, в каком состоянии архив Георга Штайна. Кстати, где он сейчас? Сообщите адрес. А я ему. Какой архив? Назовитесь еще раз. Я запишу. И гудки. Я же вас предупреждал. Архив надо отсюда увозить. Но здесь же сигнализация, надежный замок. Эту сигнализацию я вам отключу за одну минуту, а этот замок можно открыть ножом, вилкой, дамской шпилькой. Хорошо, хорошо. Завтра архив будет в другом месте. Так начнем. Что? Как архив оказался в Москве? Его у семьи погибшего выкупил гражданин Лихтенштейна, давний друг нашей страны, барон Эдуард Александрович Фальцфейн, да-да, тот самый. Он постоянно выкупает на различных европейских аукционах российские, оказавшиеся за рубежом ценности, и потом дарит нашей стране. Барон подарил архив Советскому фонду культуры. Я узнал об этом, когда был в Москве, от Георга Васильевича Мясникова, первого заместителя председателя фонда. Что с ним делать, никто в фонде толком не знал. Вот я и попросил, отдайте нам, ведь мы ведем поиски янтарной комнаты, и наверняка большая часть архива — это документы, касающиеся Кёнигсберга Восточной Пруссии. Мясников сказал: «Забирайте». «Все же к делу». Овсянов с нетерпением поглядывает на папки, которые Тарабрин раскладывал на столе. «А это что?» «Это новые версии, сообщения, причем весьма интересные. И пока Василий Митрофанович разбирает бумаги, я прочитываю, что в них».